16 января 31. Нет ничего ни явного, ни тайного, что не приносило бы следствий своих. Закон не имеет исключений. Также обращение к учителю бесплодно, если не поддержано огнем сердца. Та же прямая связь причины и следствия. Рад бы помочь, но для помощи нужен провод, который держится с двух сторон. Потому учитель спрашивал, веруешь ли, то есть закреплена ли соединительная нить стороны того, кто нуждается в помощи. И если ответ был отрицательным, помощь не оказывалась. Ибо закон двусторонней связи сознаний, соединяющий их, нарушался. Приемник сознания оставался закрытым, и луч помощи отскакивал от ауры неверия и отрицания. Так и сказано. И многого не совершил там по неверию их. Пошлю всю помощь, пошлю невозможное, но держите провод крепко.